Марат. Марат Жан-Поль, 1743-1793, французский политический деятель и публицист, один из вождей якобинцев. Ни одна из знаменитых картин, на которых изображена смерть Марата от руки Шарлотты Корде, пожалуй, не передает с такой силой этого замечательного момента не только в истории французской революции, но и в истории французской женщины, как картина Давида. На этой картине Шарлотты Корде нет. Есть только часть ее платья и конец руки, нервно и с неслыханной твердостью сжимающий кинжал, которым был только что заколот бездушный проповедник массовых казней, беспомощно поникший в ванне, зияющей на груди раной. Да, Шарлотта Корде действительно неопределенное лицо, это символ, это протест против всякой тирании, против всякой преступности, против всякого забвения основ человеческого общежития. Шарлотта Корде родилась 27 июля 1769 года в Нормандии. Отец ее носил еще тогда имя Дармана, которое пришлось потом переменить, когда дворянское достоинство было отменено. Со стороны матери она была в родстве с поэтом Корнелем. Воспитывалась в монастырском институте для бедных девушек и обладала ясным взглядом на вещи, твердостью воли и чувствительным, склонным к романтизму сердцем. Усердное изучение истории пробудило в ней любовь к свободе и ненависть к деспотизму. Она была всей душой республиканка. В эпоху брожения она жила в Канах. Революционная смута проникла и туда, хотя население города осталось пассивным. Дикая анархия, царившая кругом, не была той свободой, к которой стремились бесхитростные жители этого города. Они боролись за торжество братства, но вместо братства появлялись один за другим кровожадные деспоты. Для Марата не были тайной настроения в Каннах. Когда ему донесли, что в заговоре против республики участвует офицер, последний был немедленно убит. Шарлотта знала, что офицер поплатился жизнью без всякой причины. К тому же она любила его, и в ее сердце загорелось двойное чувство негодования против убийцы, чувство патриотки и влюбленной женщины. С этой минуты в представлении благородной девушки смерть Марата связывается с освобождением от всяких бед. Стоит только убить злодея, и все будет кончено. От мысли о возможности спасения до исполнения всего один шаг. И вот Шарлотта Корде готова совершить подвиг. Для этого она отправляется к депутату Барбару и просит рекомендательное письмо к депутату Дюперре в Париж, у которого ей хочется получить документы для одной подруги по монастырю. Отцу своему она пишет, что едет в Англию, и просит простить ее и забыть. 9 июля 1793 года она выезжает в Париж, сопровождаемая только одним старым слугой. Молча сидит она в почтовом экипаже, ничем не выдавая своего плана. В четверг по приезде в Париж останавливается в гостинице «Провидение», не обнаруживая ни малейшей тревоги. Спокойный сон не покидает ее. На следующее утро она отправляется к Дюперре и выясняет, что в конвенте Марат не бывает, он болен. Итак, ей нужно пойти к нему домой. В воскресенье она покупает кинжал и отправляется на улицу медицинской школы 44. Она велит доложить о себе, но Марат не принимает. Тогда она пишет ему записку, в которой сообщает, что приехала из Кан, очага восстания, и хочет предоставить ему случай оказать великую услугу Франции. Тщетно ждет она ответа до 15 июля и пишет настойчивое письмо. «Гражданин, я только что приехала из Кан. Ваша любовь к Отечеству заставляет меня предполагать, что вы осведомитесь о несчастных событиях этой провинции. Будьте добры разрешить мне доступ к вам на одну минуту. Я хочу вам открыть необычайно важную тайну». Марат получил это письмо, собирался выйти из ванны и разрешил ей войти. Шарлотта входит. Она рассказывает ему о свиданиях недовольных людей в Кальвадосе. Марат внимательно слушает и торопливо заносит некоторые имена на бумагу. «Все эти господа, — злорадно замечает он, — появятся вскоре на эшафоте», и в ту же минуту Шарлотта выхватывает кинжал и вонзает его в грудь Марату. «Как? Меня?» — восклицает демагог. Он издает крик о помощи и через минуту испускает дух. Тотчас вбегает прачка и поднимает страшный крик. Чернь, боготворящая Марата, хочет растерзать Шарлотту, но она яростно отбивается. Когда же появляются жандармы, она покорно отдает себя в их руки. Первое время власти думают, что существует заговор. Дюперре и Фоше подвергаются аресту, но вскоре обнаруживается, что никакого заговора нет. Шарлотта пишет отцу письмо, в котором просит о прощении, и для успокоения семьи приводит слова Корнеля: «Преступление причиняет позор, но не эшафот». Барбару сообщает ей о предстоящем суде и говорит, что она еще в тот же день сойдется с Брутом и другими стариками в Элизиуме. Все кончено. Но вот и суд. Когда Шарлотта появилась перед революционным трибуналом, в толпе прошел странный шум, восторг, ненависть, сострадание. Все это слилось и смешалось. Шарлотта спокойна, и спокойствие это так идет к стройной фигуре, напоминающей ее нормандских предков. Она — воплощение героизма. На ее красивом лице нет и тени страха, одно только выражение меланхолической мечтательности. Ее ответы благородны, серьезны и спокойны. Когда допрашивается ножовщик, у которого она купила кинжал, она прерывает его словами: «Все эти вещи бесполезны. Марата убила я». «Кто вас подговорил?» «Никто». «Какова была ваша цель, когда вы убивали Марата?» «Моя цель была положить конец тревогам Франции». «Думаете ли вы, что убили всех Маратов? Раз этот казнен, другие, может быть, испугаются. Давно ли вы решились?» «После событий 31 мая, когда были изгнаны депутаты народа, Жеронда». Затем она пояснила, что считала Марата анархистом и преступником, который принесет Франции погибель. «Я убила одного, чтобы спасти сотни тысяч. Убила негодяя, чтобы освободить невиновных. Убила кровожадное животное, чтобы доставить своему отечеству спокойствие». Она с негодованием защищается против обвинения. Нет, она не простая убийца. Шарлотта говорит, что намеревалась первое время умертвить Марата в конвенте или на улице. Все слушают ее с удивлением. Шово Лагард, назначенный ее защитником, восклицает: «Вы сами слышите обвиняемую. Она сознается в преступлении. Она говорит, что хладнокровно обдумала его. Она не скрывает ни одного обстоятельства. Она сама не хочет никакого оправдания. Это непоколебимое спокойствие, это безусловное самоотречение, эти свидетели полного спокойствия совести, они не в природе вещей. Такие явления можно объяснить только политическими бреднями, положившими ей в руку кинжал. Вам, граждане присяжные, остается теперь судить, какое значение имеет этот моральный взгляд для весов правосудия. Но слова адвоката напрасны. Шарлотта приговаривается к смерти. «Мне бы хотелось дать вам доказательство уважения, которое вы внушили мне», — говорит она своему защитнику после приговора. «Но господа эти мне сообщают, что мое состояние погибло. Мне остается еще уплатить в тюрьме некоторые долги, и эту обязанность предоставляю вам». Вечером того же дня Шарлотта была казнена. Она спокойно смотрела на толпу. Правда, слышалось немало проклятий, но и слез сострадания также видела немало. Какой-то юноша просил, чтобы его казнили вместо нее. Депутат Адам Люкс не мог удержаться от крика «Смотрите, она выше Брута!» Но все это не помогло. Красивая голова Шарлотты скатилась под ножом гильотины.